Бриану аплодировали, но были слышны и крики протеста. «Но с меня довольно. Имею 40 минут для того, чтобы позавтракать. Хочешь?» «С удовольствием». «Да, вот как!» — говорила она, выходя на улицу. «Сын мелкого трактирщика был социалистом, как и его приятель Мильеран, а в 6-м году осенью распорядился стрелять по забастовщикам. В небольшом ресторане, наискось от парламента, она, заказав завтрак, продолжала. Гибкие люди. Ходят по идеям, как по лестницам. Возможно, что Бриан будет президентом». Она вздохнула, подумала, наливая водку в рюмки. «Замечательно живой, ловкий народ. Когда-нибудь побьют они неуклюжих толстых немцев. Давай выпьем за Францию». Выпили. И она молча принялась насыщаться, окончив завтракать и уходя, сказала, «Вечером на Монмартр в какой-нибудь веселый кабачок идет? Отлично». Но вечером, когда Самгин постучал в дверь Марины, дверь распахнул перед ним коренастый, широкоплечий, обратился спиной к нему и сказал сиповатым тенорком, «А он, мерзавец, посмеивается. Входи, входи». — предложила Марина, улыбаясь. — Это Григорий Михайлович Попов. — Да, — подтвердил Попов, небрежно сунув Самгину длинную руку, охватил его ладонь длинными горячими пальцами и, не пожав, оттолкнул. Этим он сразу определил отношение Самгина к нему. Марина представила Попову Клима Ивановича. — А, — сказал Попов, топая и шаркая ногами так, как будто он надевал галоши. — Продолжай. — предложила Марина. Она была уже одета к выходу. Попов лепил пальцами в воздухе различные фигуры, точно беседуя с глухонемой. — Если, — говорит, — в столице, где размещен корпус гвардии, существует департамент полиции, еще многое такое, оказалось возможным шестинедельное существование Революционного совета рабочих депутатов, если, возможно, в Москве баррикады, во флоте восстание и по всей стране дьявольский кавардак, так все это надобно понимать как репетицию революции. — Вот какой догадливый! — сказала Марина, взглянув на часы. — Я ему говорю, ваши деньги, наши знания, а он свое гарантируете, что революции не будет. — Ну да, это понятно. Торговать деньгами легче, спокойнее, чем строить заводы, фабрики, возиться с рабочими, — проговорила Марина, вставая и хлопая портфелем по своему колену. — Нет-нет, Гриша, тут банкира мало. Нужен крупный чиновник или какой-нибудь придворный. Ну, мне пора. Если я смогу вернуться через час, я позвоню вам. И вы свободны. Попов проводил ее до двери. Вернулся, неловко втиснул себя в кресло, вынул кожаный кисет, трубку и, набивая ее табаком, не глядя на Самгина, спросил небрежно. — Вы не встречались? — Нет, — решительно ответил Самгин. — Значит, ошибся. — У меня плохая память на лица, а человека с вашей фамилией я знавал. Вместе шли в ссылку. Какой-то этнограф. — Брат. Хотел сказать Самгин, но воздержался и сказал, фамилия эта нечасто встречается. Пытаясь закурить трубку и ломая спички одну с другой, Попов возразил. На Оке есть пароходство Качкова и Самгина. И был горнопромышленник Сафрон Самгин. Лицо его скрылось в густом облаке дыма. Лицо было неприятное, широколобое, туго обтянутое, смуглой кожей и неподвижно, точно каменное. На щеках синие пятна сбритой бороды, плотные черные усы, коротко подстрижены, губы толстые, цвета сырого мяса, нос большой, измятый, брови кустиками, над ними густая щетка черных с проседью волос. Движения и жесты у него тяжелые, неловкие, все вокруг него трясется, скрипит. Одет в темно-синюю куртку необычного покроя, вроде охотничьей, неприятный сиповатый тенорок. В нем чувствуется сердитое напряжение, готовность закричать, сказать что-то грубое, злое. А особенно неприятны маленькие, выпуклые, как вишни, темные глаза. «Нахал и, кажется, глуп», — — определил Самгин и встал, желая уйти к себе, но снова сел, сообразив, что, может быть, этот человек скажет что-нибудь интересное о Марине. — Замечательное бестие, Сафрон этот. Встретил я его в Барнауле и предложил ему мои геологические услуги. Я, говорит, ученым не доверяю. Я сам их делаю. Дело моим управляет бывший половой в трактире в Томске. Лет 30 тому назад было это. Сижу я в ресторане, задумался о чем-то, а лакей остроглазый, такой молоденький, пристает. Что прикажете подать? Птичьего молока, стакан. Простите, говорит, птичье молоко все вышло. Почтительно сказал, не усмехнулся. Но я ему и говорю, ты, парень, лакействовать брось, а иди-ка служить ко мне. Через 11 лет я его управляющим сделал. Домовладелец, гласный городской думы, капиталец имеет тысячонок сотню наверняка. Таких у меня еще трое есть, верные слуги. А с учеными дела делать нельзя, они цены рубля не знают. Поговорить с ними интересно, иной раз даже и полезно. Попов начал говорить лениво, окончил возбужденно, всхрапывая, и таким тоном, как будто он сам и есть замечательное бестие. — О птичьем молоке это старый анекдот, — заметил Самгин. — Все, старо, все! — угрюмо откликнулся Попов и продолжал. Ему, Сафрону, было 73 года, а он верхом ездил по 20-30 верст и пил водку без всякой осторожности. Самгин слушал равнодушно, ожидая момента, когда удобно будет спросить о Марине. О ней он думал непрерывно, все настойчивее и беспокойнее. Что она делает в Париже? Куда поехала? Кто для нее этот человек? Это что же ревность? — спросил он себя, усмехаясь, и, не ответив, вдруг почувствовал, что ему хотелось бы услышать о Марине что-то очень хорошее, необыкновенное. В болотном нашем отечестве мы, интеллигенты, поставлены в трудную позицию. Нам приходится внушать промышленной буржуазии азбучные истины о ценности науки, — говорил Попов. — А мы начали не с того конца. В эздек? — Самгин молча наклонил голову. — Я тоже отдал дань времени. — Ну, 5 месяцев тюрьмы, 3 года ссылки. Не жалуюсь, ссылка хорошая, и добавок годам учений. Он сунул трубку в карман, встал, потянулся, что-то затрещало на нем, озабоченно пощупал подмышками у себя, сдвинул к переносию черные кустики бровей и сердито заговорил. Напутал Ленин, испортил игру, скомпрометировал социал-демократию в России. Это не политика, это эпатаж, вот что. Надо брать пример с немцев. У них рост социализма идет нормально, путем отбора лучших из рабочего класса и включения их в правящий класс, — говорил Попов и, шагнув, задел ногой ножку кресла, потом толкнул его коленом и, наконец, взяв за спинку, отставил в сторону. — Плохо мы знаем нашу страну. Отсюда и забеги в фантастику. Сумбурная страна. Население сплошь нигилисты, символисты, максималисты. Вообще фантазеры, а нужна культурно-грамотная буржуазия и технически высококвалифицированная интеллигенция, иначе скушают нас немцы, да-с? Да еще англичане, японцев науськают, а сами и влезут к нам в Среднюю Азию, на Кавказ. Самгин не стерпел и спросил, куда поехала Марина. — Не знаю, — сказал Попов. — Кто-то звонил ей, похоже, консул. — Вы ее давно знаете? — От времен студенческих. — А что? Самгину показалось, что рачьи глаза Попова изменили цвет. Он покачнулся вперед и спросил. — Жениться на ней собираетесь? — Разве нет других мотивов? — начал Самгин. Но Попов перебил его, продолжая со свистом. — В девицах знавал, в одном кружке мудростям обучались. Теперь вот снова встретились года полтора назад. Интересная дама. Была бы еще интересней, но ее сбил с толку один. Фантазер, первая любовь и прочее. Он замолчал, снова вынул трубку из кармана И вот он вызвал у Самгина чувство обиды за Марину и обострил его неприязнь к инженеру. Но он все-таки начал придумывать еще какой-то вопрос о Марине. «В общем, она выдуманная фигура», — вдруг сказал Попов, поглаживая, лаская трубку длинными пальцами. «Как большинство интеллигентов. Не умеем думать по исторически данной прямой, а все налево скользим. А если направо повернем, так уж до сочинения книг о религиозном значении социализма и даже вплоть до соединения с церковью, я считаю, что прав Плеханов. Социал-демократы могут до определенного пункта ехать в одном вагоне с либералами. Ленин прокламирует пугачевщину». Набивая трубку табаком, он усмехнулся, так что пятнистое лицо его неестественно увеличилось, а глаза спрятались под бровями. «О том, как люди выдумывают себя, я расскажу вам один любопытнейший факт. Компания студентов вспоминала, при каких условиях каждый из них познал женщину. Один хвастается, другой сожалеет, третий врет, а четвертый заявил: я с родной сестрой. И сплел историку, которая удивила всех нелепостью своей. Парнишка из богатой купеческой семьи, очень скромный, не глупый, отличный музыкант, сестру его я тоже знал, милейшая девица, строгого нрава, училась на курсах Герье, серьезно работала по истории Ренессанса во Франции. Я и говорю ему: ты соврал. Соврал, признался он. Зачем? Стыдно стало перед товарищами. Я, видишь ли, еще девственник. Каков? Забавно. Попов встал и свирепо засипел. «Вы что ж, смысла анекдота этого не чувствуете? Забавно! Прошу извинить меня», — сказал Самгин. «Но я думал о другом. Мне хочется спросить вас о Зотовой». Попов стоял спиной к двери. В маленькой прихожей было темно, и Самгин увидал голову Марины за плечом Попова только тогда, когда она сказала: «Что ж у вас дверь открыта?» «Ого, как ты быстро!» — удивился Попов. Она молча прошла в спальню, позвенела там ключами, щелкнула замок, позвала: «Григорий, помоги-ка!» Он ушел. Слышно было, как щелкают ремни, скрипит кожа чемодана, и слышен был быстрый говор, пониженный почти до шепота. Потом Марина решительно произнесла: «Так и скажи». Вышла она впереди Попова, не сняв шляпку и говоря: «Ну-с, я с вами никуда не поеду, а сейчас же отправляюсь на вокзал и в Лондон. Проживу там не более недели, вернусь сюда и кутнем». Попов грубовато заявил, что он провожать не любит, к тому же хочет есть и просит извинить его. Сунув руку Самгину, он не взглянул на него и ушел. Самгин встал, спрашивая: «Можно проводить тебя?» «Нет, не надо. Тогда до свидания». Не приняв его руку и усмехаясь, она нехорошим тоном заговорила: «А ты тут выспрашивал Попова? Кто я такая, да?» «Я спросил его только, давно ли вы знакомы?» Марина стерла платком усмешку с губ и вздохнула. «Это был, конечно, вопрос, за которым последовали бы другие. Почему бы не поставить их передо мной? На всякий случай я предупреждаю тебя, Григорий Попов еще не подлец, только потому, что он ленив и глуп». «Послушай», — прервал ее Самгин и заговорил тихо, поспешно и очень заботливо, выбирая слова. «Ты, женщина, исключительно интересная, необыкновенная, ты знаешь это. Я еще не встречал человека, который возбуждал бы у меня такое напряжение понять его. Не сердись, но...» «Немало не сержусь, очень понимаю», — заговорила она спокойно и как бы вслушиваясь в свои слова. «В самом деле здоровая баба живет без любовника, неестественно. Не брезгует наживать деньги и говорит о примате духа. О революции рассуждает не без скепсиса, однако добродушно. Это уж совсем черт знает что. Она подала ему руку. Мне пора на вокзал, в следующую встречу здесь, на свободе, мы поговорим, если захочется. До свидания. Иди. Самгин задержал ее руку в своей, желая сказать что-то, но не нашел готовых слов. Она, усмехаясь, спросила, «Уж не кажется ли тебе, что ты влюбился в меня?» И, стряхнув его руку со своей, поспешно проговорил, «Все очень просто, друг мой, мы интересны друг другу и поэтому нужны. В нашем возрасте интерес к человеку следует ценить. Ай, да уходи же ты!» Явился слуга со счетом. Самгин поцеловал руку женщины, ушел, затем, стоя посреди своей комнаты, закурил, решив идти на бульвар. Но, не сходя с места, глядя в мутно-серую пустоту за окном, над крышами, выкурил всю папиросу, подумал, что, наверное, будет дождь, позвонил, спросил бутылку вина и взял новую книжку Мережковского «Грядущий хам». Утром, выпив кофе, он стоял у окна, точно на краю глубокой ямы, созерцая быстрое движение теней облаков и мутных пятен солнца по стенам домов, по мостовой площади. Клим Самгин чувствовал себя так, точно сбросил с плеч привычное бремя, и теперь требовалось, чтобы изменил он все движения своего тела. Покручивая бородку, он думал о вреде торопливых объяснений. Определенно хотелось, чтобы представление о Марине возникло снова в тех ярких красках, с той интригующей силой, каким оно было в России. «Что беспокоит меня?» — размышлял он. «Боязнь пустоты на том месте, где чувства и воображение создали оригинальный образ?» За спиной его щелкнула ручка двери. Вздрогнув, он взглянул через плечо назад, в дверь втиснулся толстый человек, отдуваясь, сунул на стол шляпу, расстегнул верхнюю пуговицу сюртука и выпятил живот величиной с большой бочонок. И легко пошел на Самгина, размахивая длинной правой рукой, точно собираясь ударить. — Бердников Захарий Петров! — сказал он высоким, почти женским голосом. Пухлая, очень теплая рука, сильно сжав руку Самгина, дернула ее к низу. Затем Бердников, приподняв полы сюртука, основательно уселся в кресло, вынул платок и крепко вытер большое рыхлое лицо свое, как бы нарочно, для того, чтобы оно стало виднее. — Простите, что вторгаюсь, — проговорил он и, надув щеки, выпустил в грудь Самгина сильную струю воздуха. На бугристом его черепе гладко приклеены жиденькие пряди светло-рыжих волос. Лицо, точно у скопца, совсем голое, только на месте бровей скупо рассеяны желтые щетинки, под ними выпуклые рачьи глаза, голубовато-холодные, с неуловимым выражением, но как будто веселенькие. Из-под глаз на пухлые щеки цвета пшеничного теста опускаются синеватые мешки морщин, в подушечки сдобных щек воткнут небольшой хрящеватый острый нос, чужой на этом обширном лице. Рот большой, лягушачий, верхняя губа плотно прижата к зубам, а нижняя чрезмерно толста, припухла, точно мухой укушена и брезгливо отвисла. «Комический актер», — определил Самгин, найдя в лице и фигуре толстяка нечто симпатичное. «Изучаете?» — спросил Бердников и, легко качнув головой, прибавил. «Да, не очарователен. Мы с вами столкнулись как раз у двери к Маринушке, не забыли?» Самгин не ответил и подумал, кажется, нахал. «Вот и сегодня я к ней», — продолжал гость, вздохнув. «А ее не оказалось. Ну, тогда я к вам». «Чем могу служить?» — спросил Самгин. Бердников закрыл правый глаз, помотал головою, осматривая комнату, шумно вздохнул, на столе пошевелилась газета. «Водиться бы стакашничек Аполлинарису», — сказал он. Острые глаза его весело улыбнулись. «Интересное животное», — продолжал определять Самгин. Ожидая воды, Бердников пожаловался на неприятную погоду, на усталость сердца, а затем, не торопясь, выпив воды, он, постукивая указательным пальцем по столу, заговорил деловито, но как будто и небрежно. — Нутис, не будем терять времени зря. Человек я как раз коммерческий, стал быть, прямой. Явился с предложением взаимно выгодным. Можете хорошенько заработать, оказав помощь мне в серьезном деле. И не только мне, а и клиентке вашей, сердечному моего приятеля, почтенной вдове. — Вот кто расскажет мне о ней, — подумал Самгин. А гость, покачнув вперед жидкое тело свое, сказал, вздыхая, — Женщин-то, а? В песню просится. — Редкой красоты, — подтвердил Самгин. «Как раз так, редкой!» — согласился Бердников, дважды качнув головою, и было странно видеть, что на такой толстой, короткой шее голова качается легко. Затем он отодвинулся вместе с креслом подальше от Самгина, и снова его высокий бабий голосок зазвучал пренебрежительно и напористо, ласково и как будто безнадежно. «Ну-ти, обратимся к делу! Прошу терпеливого внимания. Дело такое. Попала Маринушка как раз в компанию некоторых шарлатанов. Вы, конечно, понимаете, что Государственная Дума открывает шарлатанам широкие перспективы и так далее. Внушают Маринушке заключить договор с какими-то англичанами о продаже кое-каких угодьев на Урале. Вам, конечно, известно это? — Нет, — сказал Самгин. — Ой ли! — весело воскликнул Бердников и, сложив руки на животе, продолжал, удивляя Самгина пестрой неопределенностью настроения и легкостью витиеватой речи. — Как же это может быть неведомо вам, ежели вы поверенный ее? Шутите? В лицо Самгина смотрели, голубовато улыбаясь, круглые холодненькие глазки, брезгливо шевелилась толстая нижняя губа, обнажая желтый блеск золотых клыков. Пухлые пальцы правой руки играли платиновой цепочкой на животе. Указательный палец левой беззвучно тыкался в стол. Во всем поведении этого человека, в словах его, в гибкой игре голоса было что-то обидно несерьезное. Самгин сухо спросил. «Предположим, что я знаю договор, интересующий вас. Что же следует дальше?» «А дальше разрешите сообщить, что это дело крупноденежное, и мне нужно знать договор во всех его подробностях. Вот я и предлагаю вам ознакомить». Самгин, вскочив со стула, торопливо крикнул. — Прошу вас прекратить это. Как вы могли решиться сделать мне такое предложение? Он безотчетно выкрикивал еще какие-то слова, чувствуя, что поторопился рассердиться, что сердится слишком громко, а главное, что предложение этого толстяка не так оскорбило, как испугало или удивило его. Стоя перед Бердниковым, он сердито спрашивал. «Почему вы считаете меня способным? Вы знаете меня?» «Нет, как раз не знаю». «Мягко и даже как бы уныло», — сказал Бердников, держа за ручки кресло и покачивая рыхлое, бесформенное тело свое. «А решимости никакой особой не требуется. Я предлагаю вам выгодное дело, как предложил бы и всякому другому адвокату». «Я для вас не всякий!» — крикнул Самгин. «А какой же?» — спросил Бердников с любопытством, и нелепо его вопрос еще более охладил Самгина. «Нахален до комизма», — определил он, закуривая папиросу и говоря строгим тоном. «Повторяю, о договоре, интересующем вас, мне ничего не известно». «Напрасно», — сказал, — «и не то, не так», — тотчас догадался он. Спичка в руке его дрожала, и это было досадно видеть. Упираясь ладонями в ручки кресла, Бердников медленно приподнимал расплывчатое тело свое, подставляя под него толстые ноги. Птичьи глаза, мигая, метали голубоватые искорки. Он бормотал: «Сегодня неизвестно, а завтра можно узнать. Марин-то, наверное, гроши платит вам, а тут довольно об этом», — уже почти попросил Самгин. «Ну-ну, ладно, не шумите», — откликнулся Бердников, легко дрыгая ногами, чтобы опустить взъехавшие брюки, и уныло взвизгнул. «На какого дьявола она работает, а? Ну, мужчина бы за сердце схватил». «Так мужчин около нее не видно», — говорил он, плачевно подвизгивая, глядя в упор на Самгина и застегивая пуговицы сюртука. «За миллионы хватается, за большие миллионы», — продолжал он, угрожающе взмахнув длинной рукой. «Время-то какое, господин Самгин! Из-за пустяков, из-за выручки винных лавок люди убивают, бомбы бросают, на виселицу идут, а?» Бердников засмеялся странно булькающим смехом. Раскачиваясь, он надул губы, засопел, и губы, соединясь с носом, образовали на лице его смешную шишку. Шагая по комнате и глядя на часы, Клим думал, сколько времени сидел этот человек. 10 минут, полчаса. Наглое и глупое предложение его не оскорбило меня, потому что не могу же я подозревать себя способным на поступок против моей совести и чести. И, успокоив себя, он подумал, что следовало задержать Бердникова, расспросить его о Марине. «Я глупо делаю, не записывая такие встречи и беседы. Записать — значит оттолкнуть, забыть, во всяком случае оформить, то есть ограничить впечатление. Моя память чрезмерно перегружена социальным хламом». Ему очень понравились слова «социальный хлам». Он остановился, закрыл глаза, и с быстротою, которая доступна только работе памяти, перед ним закружился пестрый вихрь пережитого, утомительных работ несоединимых людей. Особенно видны были Воравка и Кутузов, о котором давно уж следовало бы забыть, Лютов и Марина, нет ли в них чего-то сродного, Митрофанов и Любимого, Рыжий Томилин, зеленоватой тенью мелькнула Варвара, и также на какую-то часть секунды ожили покорные своей судьбе Куликова, Анфимьевна, еще и еще знакомые фигуры, непонятен, неуловим смысл их бытия. В эту минуту возврата в прошлое Самгин впервые почувствовал нечто новое, как будто все, что память показывала ему, ожило вне его, в тумане, отдаленном, но все-таки враждебном ему. Сам он в центре тесного круга теней, освещаемых его мыслью, его памятью. Среди множества людей не было ни одного, с кем он позволил бы себе свободно говорить о самом важном для него, о себе, ни одного, кроме Марины.